Глава 4. «И как ты собираешься тут жить?» Мы с жабой остановились перед маленькой дверью, куда даже я могла пройти, разве что согнувшись. «А что ты предлагаешь?» — пожала я плечами. Расстраиваться по поводу жилья я не собиралась, других поводов хватало. «Ты знаешь, что я предлагаю?» — Вася посмотрела на меня. «Он ведь говорил, что не бросит нас». «Так», — перебила я, вытаскивая ее из кармана и кладя на пол, а сама налегла на дверь. Несмотря на то, что ключ в замке со скрипом, но повернулся, чердак открываться не хотел. «Если тебе совсем не вмоготу со мной оставаться, иди к господину Верховному Магу сама. Он же у нас такой добрый, ни за что в беде не оставит, да?» Васька неуверенно кивнула. «И кормить будет, и жилье найдет. Так?» «Так», — кивнула жаба. «Угу». Я отошла на пару шагов и процедила сквозь зубы. «Да как же эта дверь открывается?» Разбежалась и стукнула плечом. Дверь не пошевелилась, зато плечо ощутимо заныло, и я начала сердиться. «А потом твой любименький господин Верховный Маг решит, что обезвреживать злобную кикимору намного удобнее, если перед этим скормить ей одну слишком разговорчивую жабу. И что ты будешь делать?» «Ну, забав!» — заныла Василиса. «Да чего ж ты даже выслушать его не хочешь?» «А что он мне скажет?» Я встала напротив входа, подтянула юбку повыше и пнула створку ногой. И тут же зашипела, больно ударившись пальцем. Васька замолчала, загрустив. «Вот подумай сама». Я села рядом, прислонившись спиной к злополучной двери. «Это он сейчас вину чувствует, помочь хочет. А потом...» «А что потом?» «А потом он тяготиться нами начнет. Помолчав, я добавила. «Мной. Мной начнет тяготиться. Он ведь Верховный Маг. Зачем ему бывшая ведьма? Свои же не поймут. Да и как я стану жить за его счет? Я же себя совсем потеряю. И бабушка еще. Я сглотнула. Только сейчас до меня дошло, что о своем приключении еще как-то придется рассказывать. Бабушка не одобрит, если я сдамся и пойду жить к магу. Вася вздохнула, запрыгнула мне на колени и полезла в свой карман. «На себя!» «Что?» — дернула я головой. «На себя потяни!» — буркнула она и спряталась. «Совсем без меня пропадешь». Я задумчиво покивала, соглашаясь, а потом развернулась, потянула за ручку и полезла смотреть свое новое место обитания. Выпрямившись, потрогала потолочную балку, которая нависала прямо над входом. «Ого! Какой замечательный сюрприз для незваных гостей!» «Да не один!» — протянула Васька, показывая на проваливающиеся доски пола. Я только плечами пожала. «Зато места много, почитай целый этаж наш». «Ну-ну!» — подцокала языком Васька. Этому она у бурьяна научилась. Кровать, маленький стол и шкаф обнаружились в противоположном от входа углу у круглого окошка, из которого открывался гадкий вид на главную башню Ковина. «И пыли нет», — сообщила я, подняв палец, и села на кровать. «Ага, вместо нее паутина», — скривилась жаба. Я свела брови на переносице. «Вась, хватит страдать, ты вообще на болоте жила». Она сложила лапки, нахмурилась и недовольно ответила. «Сама меня к комфорту приучила. Теперь терпи». Я встала, открыла шкаф, полюбовалась на пустые полки и задумчиво произнесла. «Зря я чемодан свой оставила». «А я говорила», — взвелась Васька. Если по правде, она действительно советовала не пороть горячку, а спокойно собраться, прежде чем навсегда покидать Ковин. «Но где я и где спокойно?» «Завтра заберу», — пообещала я, сморщив нос. «Хойли!» — махнула лапой жаба. «Деньги остались. Ты хоть что-то с собой взяла из леса?» Пожав плечами, я достала из сумки горсть монет и пересчитала. «Не густо. Я ведь приехала налегке. Да и зачем мне в Ковине деньги понадобились бы?» «Я только вещи в чемодан покидала. Некогда было. Может, овинник чего положил? Он рядом крутился». «Ох, забав, намучаюсь я с тобой», — вздохнула жаба и подперла лапой голову. Я лишь рукой махнула. «Так я работу найду». «Прачкой?» — ехидно поинтересовалась Вася. Покачиваясь на носках, я представила, как буду белье в фонтане полоскать, и засомневалась в собственных силах. Вот никогда не сомневалась, а тут нате вам. «Пойду умоюсь», — задумчиво проговорила я. И только повернувшись вокруг себя, сообразила, что удобства на чердаке отсутствовали. И тут даже ногой теперь не топнешь. Взвыла тихонько, себя жалеючи, и отправилась на поиски купальни. И мне еще очень повезет, если она окажется не этажом ниже. «Рядом с лестницей!» — крикнула мне в спину глазастая Васька. Я вздрогнула, замерев на месте, и кивнула. «Ну да, все-таки повезло». «Ура!» Я повернулась к жабе и без особого энтузиазма подняла кулаки вверх, отчего та по обыкновению закатила глаза. «Иди уже, горюшка».